Они были знакомы уже с полгода, когда Захар затащил, наконец, Аркадия Викторовича к Жуке на чай. И та была совершенно очарована, разрумянилась, разговорилась горячо, что-то племяннику доказывала и даже заключила на что-то залихватское пари. И вместе с Аркадием Викторовичем, которого, теперь было ясно, Жука взяла себе в вечные союзники, они оба Захара в чем-то убеждали. Словом, получился настоящий семейный вечер. «Он такой упрямый!» — восклицала Жука, чуть ли не кокетливо. «И ухватки такие винницкие, бандитские, представляете? Узнал, что в комнате соседки стоит наш семейный рояль, зашел и спокойно его вывел». «Как это вывел?» — удивился Басота, оглядывая хоть и кабинетный, но немалых размеров рояль у высокого окна. «А вот как упрямого ишака, навалился и толкал. И главное, как? Ведь его потому и оставили в комнате, что в дверях застрял». «Двери снимаются с петель в одну минуту», — заметил племянник. «И рояль выплывает из чужой гавани под парусами». «Людмилочка кричала», — сияя продолжала счастливая Жука. «Как зарезанная кричала, а он сказал ей, что просто убьет ее и все. Прихожу вечером домой, а у меня стоит мой дорогой, мой любимый рояль. Боже, я чуть с ума не сошла. Как будто сейчас дверь отворится, и мама войдет и скажет: считай вслух, считай, детка, левая очень неровная». «И соседка не жаловалась в милицию?» «Нет», — спокойно отозвался Захар. «Она мне поверила, что убью. Я очень убедительно пообещал». Басота расхохотался и воскликнул: «Да вы пират, Захар! И правильно, так и надо!» И все покачивал головой, с удовольствием повторяя: «Пират! Настоящий пират!»